Глава 19. 4 дня проходят в режиме нон-стоп. Единственное, на что я еще не забила, это посещение не своего пациента. Пару недель, и это состояние перед стеклом станет моим ритуалом. Пожалуйста, пусть он найдет в себе еще немного сил. Ален, уже на выходе меня окликает Сергей. Погоди, сверхзвуковая. Оборачиваясь, выглядит очень уставшим, даже потрепанным. Для зава хирургии нормально. Папа мог неделями дома не ночевать, правда, потом вид у него был, словно только с креста сняли. Отсыпался, и все по новой. Зачем я так же хотела? Доброе утро, Сереж. Смотрит на меня с сомнением, немного прищурившись. Еще 6 нет, какое оно доброе. Ты на допах? Честно признайся. Свеженькая такая. Он точно шутит, ибо я знаю, что вокруг глаз от недосыпа собрались морщинки. «Льстец!» — журю его. «Ты что-то хотел?» Приподнимаю запястье и смотрю на часы. Хотелось пораньше на работу приехать, чтобы никто не мешал. «Куда ты все время бежишь? Я хотел кофе, чая с тобой испить, поговорить». «Хм, странное дело. Не сказать, чтобы мы были побратимы». «Ну, пошли, раз хотел. 30 минут еще есть. Может, ты к нам? И делу полезно, и глазам приятно». Невзначай произносит, помогая мне усесться за стол в своем кабинете. «Так, так, так. Что тебе от меня надо? С чем будем чай?» «А с чем ты любишь?» Сергей скрещивает руки на груди, опираясь бедром о шкаф, смотрит внимательно. «Ну что ж, мы тоже так можем». Принимаю, сидя схожую позу, откидываясь на спинку. «Можно зеленый, только без ртути?» Поспешно уточняю. «Неисправимо», — качает головой, отворачивается, принимаясь заваривать. «Об этом, кстати, хотел поговорить. Бегло ко мне оборачивается, ясно, понятно. Заключку поправить? Смысл растягивать, если можно спросить в лоб. Ален, откуда такая прыть? Ты же девушка». «Девушка, я в другое время и в другом месте». Глаза собеседника загораются. Ставлю мою чашку на стол, садится напротив и наклоняется. «Вот это уже интересно!» Взгляд лукавый. «Да ну тебя!» Делаю взмах рукой, будто ударить хочу. «Говори уже, сейчас привезут еще одного перитонитного. Я так и не узнаю, о чем сказ». Уговорила. Откидывается, сводя вместе пальцы рук, знакомый жест. «Ты права была. Медсестра это наша. Понять, о ком он, нетрудно. Увидела бывшего мужа своей племянницы и решила немного подгадить. Человек одной ногой в могиле, судя по тому, что я видела, уже несколько лет как. Куда еще гаже?» Сережа пожимает плечами. «Не знаю, Ален». Расплакалась. Сказала, гонял девчонку долго, пока не ушла от него. Замуж больше так и не вышло. Вся семья считает, что из-за него. Вид у него очень задумчивый. На лице читается легкая неприязнь, следом морщится и тут же прячет ее. Ален, она пенсионерка. Уходит по-собственному. Понимаю, куда клонит. Хорошо, считай, уговорил. Поправим немного. Можешь заехать вечером или завтра с утра занесу. Ты каждый день теперь будешь к нам заходить? Я сам заберу. «Вы гонять меня будете?» Спрашиваю, приподнимаясь со стула. «Спасибо за чай. Очень вкусный. Мятка». Подмигиваю и уже направляюсь к двери. «Ален, все в порядке?» «Странный вопрос. Мы же только общались». «Само собой, Сереж. Не переживай. Все будет в лучшем виде». День проходит стандартно. Из морга не вылезаем с моим медвежонком. Мне кажется, я эти тела вдоль и поперек изучила. Содержимое каждой ногтевой впадины. Тихо, прохладно, бывает спокойно. Чем не идеальная работа? «Алена, зайди!» Руководство заглядывает и тут же выходит. «Все, как я не люблю. Самое приятное из возможных вариантов. Чистая экспертиза. Но тут же, по нахмуренным бровям и ежу новорожденному будет понятно, чем-то человек недоволен. В кабинете помимо Смурнова восседает Константин и руководитель одного структурного управления нашего региона. Таким составом мы тут впервые. Уже сейчас понимаю, мне не понравится, что бы они ни предложили. Борис Эдгарович смотрит на меня, и настроение его становится хуже. Губы похожи на тонкую линию. «А чего ты хотел? Я так торопилась, что пришла, как была. Немного крови. Разве странно?» Мужчины явно ожидали меня увидеть в другом виде. «Со мной здороваются и дальше с места в карьер. Никаких тебе ни нежных прелюдий. Сразу и глубоко». Борис Эдгарович и Константин молчат. Третий, сухим деловым тоном, ставит передо мной задачу. В утвердительной форме меня, по сути, не спрашивают. «А где на мне написано, что я в рабочее время эскортом занимаюсь?» Приподнимаюсь со стула, вытягиваю шею, будто хочу заглянуть в небольшое зеркало, висящее на стене. Мое руководство краснеет, самым натуральным образом глаза на лоб ползут. «Алена Богдановна, вы забываетесь!» «Не утрируй», — произносит холодно Александр Павлович. «Так же его мне не представили. Мне так неприятно происходящее, что я снова начинаю отсеивать лишнюю информацию. С тебя убудет? Постоишь рядом, поулыбаешься. Пару часов вашей бабской болтовни ни о чем не убьют». Понебратство режет слух. «Почему я? У вас девушек мало? Берите любую, хороший косметолог и любая конфетка». «Нам ты понравилась. Личка милая, на мой вкус даже красотка. Вроде не дура. Думал, понимаешь, когда промолчать стоит». Смотрит на меня строго, бегло оглядываю собравшихся. Для них это нормально? «Видите, не умею. Завалю вам всю операцию». Мысленно морщусь, ну что за блажь? Не зря мне этот Константин не понравился. Уж постарайся не оплошать. Кажется, ему забавно. «Алена, как только вернешься, в отпуск поедешь. У моего руководства проявились суперспособности. Только хотела сказать, что у меня отпуск скоро. Я не могу». «Понимаю, дело мое дрянь. Почему из нас двоих кривенькой родилась только сестра? Будь мы больше схожи, она бы меня больше любила и не завидовала. И другие бы не телом воспринимали. Так досадно становится. Золотая медаль, красный диплом. В мусорку все». Идиотская мысль посещает меня. Полгода я на скорой работала, пока меня не порезали. После папа уже запретил, мол, маме плохо, очень им страшно. Сейчас мелькнула мысль. Лучше б лицо, а не бок. Осознаю, как глупо звучит даже в собственной голове. Но я так устала от всего разом. Хочется топать ногами и плакать. К Артему хочется. Всегда в сомнительных ситуациях хочется к нему. Зависимость чертова. Вдох, выдох. Смотрю на Бориса Эдгаровича. Он легонько пожимает плечами и мимикой показывает, мол, я пытался, увы. Ну, капец. Несколько дней наедине с Константином, что за имя такое дурацкое, тащиться куда-то, делать вид, что мне интересно. Да у меня любое недовольство сразу наружу отображается. Может, поищите кого-то еще? Я не слишком этикету обучена. Костя поможет. Скиньте тогда сообщением, когда, куда и насколько. Очень хочется остаться одной. Всего доброго. Уже у двери понимаю, за мной кто-то идет. Ускоряю шаг. Алена, подождите. Слышу около лифта. Костик, как же ты бесишь. Боже, ну что со мной? Можно же быть легкой. С благодарностью принимать все подарки судьбы. Нет, не мой случай, точно. Легкая я только с виду. И не всегда, только когда напьюсь. Оборачиваюсь и смотрю равнодушно. Отчаяние какое-то просто захлестывает. Я в нем тону. Скажите адрес, я послезавтра с утра за вами заеду. Достает свой дурацкий телефон. А я думала, вы все пробили, подобрали в своем каталоге. Константин снисходительно, но достаточно тепло улыбается. Отрицательно качает головой. Свободная, 22, корпус 3. Разглядываю свои лодочки. Красивые, бежевые, без каблука. На них крови нет. Соседи, я живу в 5-м. слегка улыбаюсь, кивая. И номер добавляет, когда я собираюсь уходить. Диктую, он тут же звонит, телефон в кармане вибрирует. Тебе что-то нужно купить? Мы оплатим. Ничего, не переживай, как шлюха я выглядеть не буду. Хоть бери и язык себе откусывай. Почему я все порчу? Константин даже теряется, но ненадолго. Мне тоже не очень все это нравится, можешь поверить. С гражданскими постоянно проблемы. Но так руководство решило, так что придется меня потерпеть.